Рассказ шестой. Именем мертвых. И однажды затихнут. Друзей, голоса, скинут компасы и полюса. И свинцово проляжет у ног полоса испытаний двоих. Да это же настоящий город! Я понимал удивление Анри. В самом деле, американцы устроились неплохо. И город не город, но ничего более близкого к городу я тут не видел. Гора Эльберт существовала и в нашем мире. Не знаю, может, она и там выглядела так же, но здесь ее внешний вид удивлял. Вершина Эльберта на высоте больше 4 километра сияла вечными снегами. Метрах в 300 от подножья и склона выдавалась площадка в 3-4 футбольных поля размером, на которую вела довольно пологая тропа, перегороженная сторожевой башней с воротами. На этой площадке виднелись большие каменные дома. Чуть в стороне от них падал в пропасть, на дне которой гремела река Колорадо, водопад. Герберт сказал, что в Эльберте живет почти 400 человек, но почти половина всегда отсутствует в дозорах севера, востока, запада и юга. Каждый дозор возглавлял свой капитан, подчинявшийся совету и бывший его членом. Кроме того, еще человек 100-150 жили на разбросанных в окрестных горах и долинах фермах и стоянках. Все это приходилось охранять. Не только от Урса, но и от весьма многочисленных белых банд, охочих до чужого добра. Были у Колорадо и союзники, но не оседлые, бродячие. Герберт прожил в Колорадо уже 3 года, из них последний год был капитаном, а бандитов ненавидел даже больше Урса. До того, как попасть в Колорадо, он почти 2 года странствовал по всей Северной Америке и 5 месяцев провел в рабстве у одной шайки, откуда бежал как раз сюда. О банде Гонсалеса в Колорадо слышали несколько раз. Она бесчинствовала на юге. И самым диким были именно слухи о том, что она перемещается на дирижабле. Но в последнее время тут убедились, что это не слухи. Все это Герберт рассказал мне по дороге и во время ночевки. Конечно, гораздо подробнее. Я в ответ особо не распространялся, но сказанное мотал на ус. Да Герберт, похоже, и не рассчитывал особо на мою откровенность. Вблизи дома оказались победней, не такие уж высокие, плоские крыши из плит шифера, сами сложенные из каменных пластин, щели между которыми плотно законопачены мхом. Но это были настоящие дома, как ни крути. Очевидно, тут в самом деле нередко видели приходящий персонал. Во всяком случае, особого удивления мы ни у кого не заметили, хотя на улицах находилось немало народу. Нас встретили еще около сторожевой башни, 3 человека, с которыми Герберт быстро поздоровался. Потом он предложил мне сразу пройти в здание совета, а моих ребят и девчонок обещал разместить на постоялом дворе. Я тут же согласился, но подмигнул Йенсу, и тот ответил, прикрыв глаза: «Понял». Над советом висел флаг, алый, все с тем же черным крестом в круге, обрамленном белым. Сам дом был такой же, как и все остальные, но шире, в виде раскоряченной буквы «П». Никакой охраны не было, но Герберт негромко сказал мне: «Оружие оставь у входа, так положено». Он и сам снимал перевязи, а я увидел сразу за входом стойку для клинков и крюки для снаряжения. Я устроил там свои вещи и, одернув куртку, прошел за Гербертом в соседнее помещение. Подсознательно я ожидал увидеть зал, кресла, исполненных сознания собственной значимости ребят и девчонок в них. Зал был, в него лился свет из окон с отодвинутыми ставнями ползунками. Кресла тоже были, 8, но ни одно не занято. 2 мальчишек, один голый по пояс, сидя со скрещенными ногами на полу, играли в карты. Более презентабельного вида в коже, в том числе в жестком калете с массивными оплечьями, парень лет 16 стоял возле одного из окон, созерцая водопад. Единственной, в самом деле чем-то озабоченной, казалась рослая красавица, расхаживавшая по залу взад-вперед. Она первая обратила на нас внимание. «Герберт!» — завопила она. «Вчера вечером этот пузырь пролетел над нами на запад, а от Питчи никаких известий. Ты кого привел?» «Олег!» — безо всяких церемоний представился я, слегка удивленный происходящим. «В блэкджек играешь?» — спросили меня с пола. Девчонка отвесила парню с голым торсом пинка. Парень не почесался, зато стоявший у окна развернулся. «А Олег, случайно, не король поединков?» «Да», — уже не слегка, а очень удивленно отозвался я. «Лин Бойл, ты про меня не слышал, конечно, я не дорос еще. Я капитан Севера, а раньше служил у Карди Неддинга, не помнишь?» «Его помню», — признался я, — «а тебя, если честно, нет». «Меня ты не можешь помнить. Я позже появился, когда ты уже пропал. Мне про тебя рассказывали». Мы пожали друг другу руки. Игравшие в карты парни поднялись на ноги. «Великое дело слава», — сказал тот, что голый по пояс. «Я Курт, тут по сельскому хозяйству». «Бен, охотник», — подал мне руку его партнер. «Энн», — представилась девчонка, — «завхоз этого дикого сообщества. Зачем тебя привел Герберт?»